Глава 27. Элви. Элви сидела на гребне, лицом на запад. Рассветный луч из-за спины подсвечивал крылышки тысяч бабочек или похожих на них существ. Прежде Элви таких не видела, а сегодня они заполонили воздух до высоты метров в 20. Огромная стая мелких животных или рой насекомых. Неизвестно, какие ярлыки прилепит в конце концов человечество к этому царству жизни. Для Элви они пока были бабочками. Они двигались, как стайки мальков. Каждая сама по себе и все вместе. Рой взрывался цветами. Голубая, серебряная, алая, зеленая краски на миг складывались в узор и вновь распадались в хаосе переливов. Бабочки выстраивались в колонну. Та вытягивалась в высоту, потом расширялась, становилась плоской. Все вдруг полетели к Элви. На миг она оказалась внутри роя. Крылышки с ладонь величиной мягко задевали ее, шуршали, как падающий листок бумаги. Она вдохнула острый запах, как у мяты, но это была не мята. Улыбнувшись, Элви вскинула руки, радуясь красоте бабочек, а когда они пролетели, повернулась вслед. Стайка удалялась к югу, как бы стремясь к невидимой цели. Элви встала и потянулась, поправила сумку для образцов на боку. Чувствуя тяжесть солнечных лучей на плечах и затылке, зашагала по пыльному, плотному, как камень, полю. На севере вставали руины. На их фоне первая посадка совсем терялась, скрытая изгибом горизонта и очертаниями холмов. Кругом не было ничего человеческого. Здесь и там на земле остались бабочки. Возможно, мертвые или спящие. Элви присела рядом с одной, вгляделась в яркую лазурь крылышек, в переплетение меди, там, где ее тельце, то, что Элви принимала за таковое, складывалось наподобие дверных петель. Надев перчатку, Элви подняла маленькое существо. Оно даже не трепетало. Мертвое животное сулило меньше биологической информации, но Элви все же надеялась, что бабочка мертва. «Прости, маленькая», — сказала она на всякий случай. «Это во имя науки». Сунув образец в черный пакетик, она запечатала клапан и запустила коллекционную программу. Набор игл защелкал, тихо забормотал в сумке. Элви прищурилась на бело-голубой свод неба. В 15 градусах над горизонтом плавала красная точка, такая яркая, что просвечивала сквозь тонкую прозелень облаков. Сумка закашлялась, выдав сообщение об ошибке, с которым Элви еще не сталкивалась. Она достала свой терминал, подключила его к выходу коллекционной сумки. Данные предварительной обработки — настоящая каша. Она ощутила холодный укол страха глубоко в груди. Если сумка испортилась, запасную челнок с Израиля доставят не скоро. Она даже не помнила точно, есть ли такая в наборе инструментов, или все запасные пропали вместе с погибшим челноком. Перед ней призраком встала перспектива многих лет сбора данных вручную, ночных работ вивисектора, словно она снова стала студенткой. Элви вынула бабочку. Трупик остался почти таким же, каким был положен внутрь. Скрестив ноги, Элви села и запустила диагностику сумки. Она жевала губу, ожидая нового сообщения об ошибке. Диагностика выдала: «Устройство работает нормально». Элви перевела взгляд с сумки на бабочку и снова на сумку. Вторая версия была не радостнее первой, а то и страшнее. Подобрав мертвую бабочку, Элви быстро вернулась к домикам. Она нашла Фаиза в маленьком зеленом куполе, который тот соорудил на склоне пригорка. Достаточно высоко, чтобы не смыло в дождь, но ниже продуваемого ветрами гребня. Фаиз сидел на табуретке, прислонившись к стене. На нем были рабочие штаны из полифибры, футболка и распахнутый банный халат. Он несколько дней не брился и казался старше из-за щетины на щеках. «Это не животное», — сказала она, показав ладонь с бабочкой. Фаиз вскочил, повалив табуретку. «Рад тебя видеть». «Тут не два биома столкнулись, тут три. Вот это, как бы его назвать, в нем вся химия и структура отличаются от ожидаемых». «Тебя искала Люсия Мертон. Ты с ней не встретилась?» «Что? Нет. Смотри, это опять машина. Такая же, как...» Она ткнула пальцем в низкую красную луну. «Как там?» «Хорошо». «Что, если они на самом деле не из-за нас просыпаются? Если они присутствуют здесь постоянно?» Это все усложняет». Фаиз поскреб голову над левым ухом. «Ты вроде бы чего-то хочешь, Элви, только я не пойму чего». «Как я могу разобраться в этой планете, если на ней все время меняются правила?» Она сама заметила, что визжит. Сердито отбросила бабочку и тут же пожалела. Бабочке, конечно, было все равно, но в этом движении сквозила какая-то жестокость. Фаиз улыбнулся. «Не стоит проповедовать перед церковным хором. Знаешь, чем я занимался все утро?» «Пил». «Если бы. Разбирал данные мониторинга поверхности с Израиля. На дальней стороне планеты есть цепь островов, заваленных метрическими тоннами вулканического дерьма. Только вот я пока что не нашел на этой планете тектонических плит и разломов. Так какой черт изображает здесь вулканическую деятельность? А знаешь, над чем работает Микаэла?» «Нет». «В ультрафиолетовом излучении, попадающем на поверхность, есть последовательность, напоминающая сигнал. Она не существует, пока луч не достигает экзосферы, а на поверхность приходит уже сложный и устойчивый паттерн. Откуда это берется, она не представляет. А у группы Садьям обнаружились вроде бы сложные молекулы со стабильными трансуранидами в составе». «Как это получается?» «А я знаю», — спросил Фаиз. Элви уцепилась пальцами за собственные плечи, бессильно свесила локти. По хребту ползла струйка пота. «Мне надо...» «Предупредить Холдена», — договорил Фаиз. «Понятно». «Я хотела сказать, пересмотреть свои данные, поискать структурную общность между этим...» — она кивнула на бабочку. «И большой штуковиной в пустыне. Может, что-нибудь пойму». «Если не ты, так кто же?» — сказал Фаиз. Что-то в его голосе заставило Элви присмотреться к Фаизу повнимательней. Его полисьему острое лицо обмякло у глаз и на скулах. Кожа вокруг глаз припухла. «Ты в порядке?» Фаиз рассмеялся и раскинул руки, словно хотел охватить всю планету, всю Вселенную сразу. «Лучше некуда. Цвету и пахну. Спасибо за беспокойство». «Извини, просто я...» «Не надо, Элви», — перебил он. «Не извиняйся. Просто продолжай в том же духе. Наложи, я об этом не думаю, еще в несколько слоев и плыви себе. Плыви, дорогая. Если что-то помогает сохранить рассудок в подобном месте, я целиком за. Готов даже молиться вместе с Саймоном по воскресеньям. Вот до чего я дошел. Если тебе что-то помогает, благословляю». «Спасибо». «Афван», — отмахнулся Фаиз. «Только пока ты не зарылась с головой в базы данных, разыщи доктора Мертен, она, похоже, чем-то встревожена». На смотровом столе сидел мальчик лет 6. Кожа у него была того же темного цвета, что у Элви, но с пепельным оттенком и не просто сухая. Здесь просматривалось что-то серьезнее. Глаза покраснели, будто мальчик плакал. Может, действительно плакал. Мать стояла в углу, скрестив руки на груди и недобро хмурясь. Люсия говорила сухо и холодно, но сутулилась так, что плечи жались к ушам. «Вот здесь видно», — сказала она, пальцем оттянув мальчику щеку так, что за нижним веком открылась полоска простреленного сосудами белка. За покраснением это почти терялось, но все-таки оно было. Легчайший оттенок зеленого. «Вижу», — Элви улыбнулась мальчику. «Ну что, Джейкоб?» «Джейсон!» «Извини, Джейсон. Давно ты стал хуже видеть?» Мальчик пожал плечами. «С тех пор, как опять заболели глаза. И все кажется тебе зеленым?» Он кивнул. Люсия тронула Элви за плечо. Молча направила луч в глаз ребенку. Зрачок почти не сократился, и Элви почудилась, что она видит что-то в жидкости за роговицей, как сквозь мутную стенку аквариума. Она кивнула. Люсия выпрямилась и улыбнулась женщине. «Побудь с ним здесь, Аманда. Я скоро вернусь». Женщина кивнула. Люсия увлекла Элви из смотровой, свернула в короткий коридор. На улице поднялся ветер. Двери и окна клиники задребезжали. «Впервые вижу подобное», — сказала Люсия. «И в литературе описания не встречала». «Кажется, его матери я не понравилась», — натужно пошутила Элви. «Безопасники Арчея убили ее жену», — сказала Люсия. «Как жаль». Оборудование было хорошим, но старым. 10, если не 15 лет. По нижней части экрана тянулась длинная царапина. Элви не удивилась бы, если б узнала, что аппарат проделал весь путь от раздираемого войной Ганимеда. Не верилось, что такое старье может работать, но когда Люсия ввела код доступа, экран ожил. Образец был по-своему красив. Изящные зеленые веточки, словно пиктограмма дерева. «Начинается на межклеточном материале», — пояснила Люсия. «Небольшое воспаление, не более того. Я надеялась, что само очистится». «Только теперь оно проникло в стекловидное тело». «Не уверена», — начала Люсия, но Элви уже достала ручной терминал и синхронизировала его с установкой. Соответствие нашлось через несколько секунд. Элви вывела его на экран. «Вот», — показала она, — «больше всего напоминает организмы, обитающие в дождевой воде». Когда Люсия помотала головой, она указала вверх. «Знаете, отчего облака здесь зеленоватые? Там целый биом организмов, научившихся использовать влагу и высокую освещенность ультрафиолетом». «Как растения? Грибы?» «Как они», — подчеркнула Элви. «Они мало в чем совпадают с нашим циклом жизни, но ниша заселена довольно плотно. Там много видов, конкурирующих за ресурсы. Догадываюсь, что этот малыш попал Джейсону в глаз с дождевой каплей и сумел прижиться». «У него несколько раз были глазные инфекции, но прежде их вызывали известные организмы. А это... Как вы думаете, это заразно?» «Вряд ли», — ответила Элви. «Мы для него среда такая же новая, как он для нас. Он, вероятно, распространяется через воздух, при посредстве воды. Раз он приживается в нас, значит, соленость ему не мешает, что само по себе интересно. Поскольку у мальчика уже болели глаза, он мог оказаться более уязвимым. Но если он не станет брызгать слезами на окружающих, думаю, дальше это не пойдет». «А что с его зрением?» Элви выпрямилась. Люсия смотрела на нее серьезно, даже сердито. Элви понимала, что гнев относится не к ней, а к ужасной неизвестности, с которой они обе боролись. «Не знаю. Мы ведь понимали, что рано или поздно что-то подобное случится. Но что здесь можно сделать, не представляю. Разве что предупредить людей, чтобы не выходили под дождь». «Это ему не поможет», — сказала Люсия. «Вы не можете обратиться за помощью в большую лабораторию?» В голове у Элви всплыли тысячи возражений. «Я не контролирую исследовательские программы РЧ, и все анализы распланированы на месяцы вперед, и я только этим утром обнаружила образец третьего биома». Она сохранила в ручной терминал данные с установки, перевела их в формат, предпочтительный для РЧЭ, и послала по воздуху на Израиль, а от него к кольцу и дальше, к Земле. «Попробую», — сказала она. «Но пока надо предупредить людей. Кэрол Чивэвэ уже знает?» «Она знает, что мне это не нравится и что я собираюсь привлечь вас», — ответила Люсия. Элви покивала, соображая, как лучше всего обратить на проблему внимание Мартри. «Ну, вы оповестите своих, а я своих». «Хорошо», — помолчав, Люсия добавила. «Гадко, что так получилось. Наши, ваши. Один мой школьный учитель говорил, что эпидемия — абсолютный тест для сообщества. Люди могут притворяться, что не замечают наркоторговцев, проституток, невакцинированных детей, но когда приходит чума, важен всякий, кто дышит с вами одним воздухом». «Не знаю, утешительно это или ужасно». «То и другое», — сказала Люсия. «Меня оно пугает, как ничто в жизни не пугало. Это маленькая тварь. Что, если мы с ней не справимся?» «Может, и справимся», — возразила Элви. «А тогда и со следующей совладаем, и со следующей. Будет сложно и трудно, но все кончится хорошо». «Вы в это верите?» — подняла брови Люсия. «Конечно. Почему бы и нет? Вам совсем не страшно?» Элви помолчала, обдумывая ответ. «Если и страшно, я этого не чувствую», — сказала она. «Я думаю о другом». «Ваше счастье, как мне кажется. А как насчет третьей стороны?» Элви не сразу поняла, о чем она говорит, а потом вспомнила насмешливый голос Фаиза, и сердце у нее ёкнуло. Ей не слишком нравилось такое поведение сердца, но все равно... «Я ему скажу», — ответила она. «Предупрежу Холдена». Холден сидел в столовой, скрючившись над своим терминалом. Он побрился и причесался, и рубашка была наглажена. «Прихорошился», — произнес тихий голосок у нее в голове, но Элви его заткнула. Из терминала скрипуче и резко звучал женский голос. выкручивая все яйца, до каких могу дотянуться, но придется подождать, пока они начнут визжать. И я понимаю, как тебе хочется вынести это на публику. Твоя обычная хренова дурь, ты всегда о чем-то таком думаешь. Ты с публичностью как подросток с сиськами. Одно это в голове, так что заранее...» Откуда-то вывалился Амос. Он улыбался открыто и дружески, как всегда. Но Элви и в его улыбке почудилась нервозность. Его круглая бритая макушка напоминала головку младенца. Сразу хотелось погладить. «Привет», — заговорил Амос. «Простите, но капитан немножко занят». «Кто это говорит?» «Объединенные нации», — ответил Амос. «Пытается заставить вашего босса отпустить нашего старпома». «Он не мой босс», — возразила Элви. «Он подчиняется Мартри. Совсем другая структура». «Я в делах корпорации не разбираюсь», — сказал механик. «Мне нужно только...» — начала была Элви, но тут Холден подтянулся, взглянул в камеру терминала. Губы его сложились в жесткую усмешку, и Элви сбилась с мысли. «Позвольте пояснить». Голос Холдена был тихим и твердым, как камень. «Что это делалось по моему приказу? После возвращения Royal Charter может предъявить мне иск за попытку разоружения нелегально вооруженного челнока. Рад буду...» «Док!» — позвал Амос. «Что? Извините, просто тут такие дела, что, по-моему, ему надо знать». Амос покачал головой, кажется, с огорчением. «Не, никаких дел, пока старпома не вытащим». «И все-таки они есть!» — заупрямилась Элви. «И не одно дело. Я сегодня нашла пробудившиеся артефакты. Похоже, их иногда принимают за местных животных. Мы еще не успели составить каталог. Все нам кажется новым, так что неизвестно...» «Что, какие-то ящерицы сотворены протомолекулой?» — спросил Амос. «Да, возможно. Мы пока не знаем. И еще местный биом учится вторгаться в наши тела, эксплуатировать наши ресурсы. А купол периметр так и не установили, поэтому наша микрофауна свободно смешивается с местной. Мы загрязняем все вокруг, а все вокруг загрязняет нас». Она слишком чистила и ненавидела себя за торопливость. Когда, если она вернется на Землю, надо будет пройти курс общения. Пусть ее научат не бренчать, как скатывающаяся по лестнице жестянка. «Все ускоряется», — сказала она. «Может быть, это реакция на нас или на то, что мы делаем. Я понимаю, что у нас сложности с политикой и друг с другом, и очень жаль, что так». У нее в глазах уже стояли слезы. «Господи, ей же не 12 лет. Но надо разобраться, что происходит, потому что это очень-очень опасно, и происходит уже сейчас. Все идет к критической точке, когда случится что-то очень-очень плохое». И тут Холден оказался рядом. Смотрел на нее, говорил ласково. Элви ребром ладони утерла слезы и задумалась, не осталось ли на руках грибков, ослепивших Джейсона. «Эй», — сказал Холден, — «вы в порядке?» «Да», — ответила она, — «вполне. Извините». «Вот и хорошо», — кивнул Холден. «Вы что-то говорили про кризис?» — она кивнула. «И что?» — спросил он. «Как это будет?» «Не знаю», — ответила Элви. «И не узнаю, пока не начнется».